Благотворительный фонд «Предания» представляет. Андрей Кураев. Раннее христианство и переселение душ. Видение. Как однажды сказал Честертон, мир полон христианских добродетелей, сошедших с ума. Среди них великий дар недоверчивости. Но пользуются этим даром люди весьма односторонние. Не доверяют обычно тем идеям, общественным институтам, проповедникам, которые предлагают людям труд, не простой труд очеловечивания. От призывающего к жизненной серьезности слушатель требует не менее дотошного обоснования выводов, чем требуется от соискателя докторской степени. Но этот же человек с радостью доверяет тем идеям, тем изданиям и проповедникам, за которыми он чувствует призыв к гедонистическому послаблению. Уж много говорено о том, что современная цивилизация является радикально гедонистической, и даже религию она воспринимает как еще одну сферу для утонченного наслаждения. Как писали в преснопамятных изданиях эпохи научного атеизма, задача церкви – удовлетворять религиозные потребности верующих. Сегодня люди уже не стесняются признаваться в том, что им желательно не пробуждать, а всего лишь удовлетворять эти самые религиозные потребности. Но условия для справления своих духовных нужд, конечно, предпочитают максимально комфортные. Познание через радость и комфорт. Примечание. Так формулирует свой метод оккультная доктрина под названием валеология, в обязательном порядке преподающийся сегодня во многих российских педагогических вузах и школах. Татарникова, «Педагогическая велеология, генезис, тенденции развития». Страница 15. Конец примечания. В результате те идеи и символы, которые в былые времена именно лишали комфорта обывателя, будоражили его совесть, сегодня перетолковываются так, чтобы давать нравственную санкцию для, по сути, материалистического образа жизни. Религия распятого на Голгофе страдальца становится поводом к написанию брошюр на тему «Бизнес и Евангелие» с незамысловатой идеей о том, что только истинно евангельская вера американского обряда может сделать ваш бизнес удачным. Идея переселения душ и многократного возвращения в сей мир, которая страшила и дисциплинировала людей тех традиционных культур, которые ее принимали, сегодня воспринимается скорее как радостная индульгенция. Если у меня будет еще немало жизней, значит, мне предстоит еще немало попыток для исправления, а потому серьезную попытку систематического духовно-нравственного роста лучше отложить до следующей реинкарнации. Понятно, что христианство со своим постулатом единственной жизни и, соответственно, абсолютной ответственности человека за ее качество кажется религией более беспокоящей и менее удобной. Но нравственный авторитет Евангелия столь высок, что просто так отложить эту книгу в сторону как-то неудобно. Соответственно, инстинкт совестного комфорта требует перетолковать Евангелие так, чтобы оно оказалось созвучно сегодняшней моде. Если сегодня есть мода на реинкарнацию, значит, надо обнаружить эту идею и в христианстве. Так снова о недоверчивости. Недавно в метро некий молодой человек остановил меня вопросом. «Скажите, вы имеете какое-то отношение к церкви?» Я сказал, что да. Он благоразумно настаивал. «Какой церкви? К православной?» И здесь я дал утвердительный ответ. «Тогда у меня к вам есть вопрос. Мне недавно сказали, что в древности христиане, как и индусы, признавали переселение душ, и лишь затем на каком-то соборе отменили эту веру. Это правда?» Странно, но я как раз заканчивал тогда работу над этой книгой, посвященной именно этому вопросу, так что его вопрос был как нельзя более по адресу. А недоверчивость так и просто похвальный. Но многие-многие люди, боюсь, их счет идет сегодня уже на миллионы, несравненно более доверчиво относятся к постулатам оккультной пропаганды. Как о само собой разумеющемся пишут бульварные газеты, понятие реинкарнации признавалось христианской церковью. Позже, в VI веке, на Иерусалимском соборе, иерархи церкви изъяли из христианских доктрин постулат о переселении душ, который уцелел лишь в индуизме. закон космической справедливости. Я надеюсь, что в интеллигентных людях, интересующихся вопросами религиозной философии, еще сохранилось стремление в любом диспуте выслушивать обе стороны, прежде чем сделать свой личный выбор. Аргументы в пользу кармического мировоззрения сегодня легко доступны. Введениями в эзотерику и инструкциями по диагностике кармы просто завалены все книжные лотки. Христианский же ответ звучит пока еле слышно. Странно, но люди предпочитают доверять тем толкованиям христианства, которые дают нехристиане, упорно воздерживаясь изучить то понимание христианства, которое дают сами носители этой традиции. Можно, конечно, предположить, что современные христиане утратили мудрость и духовность первохристиан. Я даже не стал бы оспаривать этот тезис. У христиан вообще не принято оправдываться, когда тебя обвиняют в грехе. Примечание. С одним исключением, понятным из случая с Аввой Агафоном. Желая испытать смирение старца, к нему пришли монахи и обвинили в тяжких грехах. Пока о нем говорили как о блуднике или ленивце, старец соглашался и лишь просил помолиться о нем грешном. Но вот один из испытующих добавил: «А еще говорят, что ты еретик». «Ну нет, только не еретик». Вдруг слышит он в ответ резкое возражение. Братья, пояснив старцу истинную цель своего прихода, спросили старца, почему он многие грехи за собою признал, а обвинение в ереси сразу отверг. Старец же ответил, что все грехи человеческие от слабости, и нет человека, который хоть в какой-то мере не поддавался им. Ересь же не от слабости, а от упорства воли. Святой Игнатий Брянчанинов, Отечник, Брюссель, страницы 754-755. Конец примечания. Но в этом конкретном вопросе, вопросе о переселении душ, христианская традиция может быть прослежена от десятилетия к десятилетию сквозь все 20 веков. И обнаружится, что вопреки уверениям оккультной пропаганды, наше неприятие реинкарнации не есть измена древнему христианству. Теософия Блаватской, Рерихов и многих иных оккультных учителей претендует на то, чтобы быть с одной стороны синтезом всех религий, а с другой – синтезом религии и науки. И заявляя о себе как о новой науке, оккультная доктрина проникает в школы и государственные инстанции. Примечание. Постановлением Государственной Думы 11 мая 1995 года российским национальным достоянием объявлена философия Рерихов, не просто картины, но и философия. В России нет никаких государственных актов, объявляющих православие российским национальным достоянием. Среди множества философских и религиозных систем только учение Рерихов удостоилось такой чести. По мнению председателя Госдумы Селезнева, именно в наследии семьи Рерихов мы находим то конкретное знание, которая может помочь нам выйти прежде всего из духовного тупика, а как следствие из экономического. В последние годы Рериховское движение, в частности Международный центр Рерихов, играет все более активную роль в общественной жизни России, привнося в нее эволюционные идеи, показывая нравственные ориентиры, открывая духовные идеалы. Обращение Селезнева к участникам Международной общественно-научной конференции «Духовный образ России», философско-художественном наследии Николая Рериха и Елены Рерих. Конец примечания. В университеты и в прессу, поскольку сферой моей профессиональной научной деятельности является исследование истории христианской мысли и истории религии, я решил посмотреть, насколько научно проводится возвещенный оккультистами синтез в той области, с которой я знаком не понаслышке. Есть вполне понятная грань между религиозным убеждением и научным выводом. Сказать «я верю в воскресение мертвых» или «я верю в реинкарнацию» означает высказать религиозное воззрение. Сказать «христиане первых веков верили или не верили в переселение душ» означает высказать суждение о некоем историческом факте. Этот факт может быть установлен и проверен. В предлагаемом тексте проводится вполне заурядная научная работа с историческими источниками, то есть такая работа, каждый шаг которой может быть проверен и понят человеком любых религиозных воззрений. В целом же предлагаемая работа не ставит целью сопоставления оккультно-теософских и христианских представлений о человеке, его судьбе и смерти. Я не ставлю здесь вопрос, есть ли действительно переселение человеческой души во многие тела или произойдет то, что обещано в Евангелии, воскресение усопших. Я не пытаюсь здесь анализировать доктрину кармы, равно как не стараюсь обосновать евангельское возвещение. Просто я попробовал рассмотреть как историческое, а не как религиозное, уже упомянутое, чрезвычайно модное убеждение. Еленой Рерих оно было сформулировано так. Доктрина о перевоплощении была отменена лишь в 553 году по Рождеству Христову на Втором Константинопольском соборе. Таким образом, доктрина о предсуществовании души и ее последовательных возвращениях на землю стала ересью среди официального христианства лишь в VI веке по Рождеству Христову. До этого времени она была терпима и принята теми церковниками, которые были особенно близки к гностикам. Но духовные отцы тщательно умалчивают об этом. Ведь не могут же они не знать, что закон перевоплощения был отменен лишь в VI веке на Константинопольском соборе. Письма Елены Рерих, 1929-1938 год. Минск, 1992 год, том 2, страница 31, том 1, страница 276. 5 тезисов я предполагаю рассмотреть в этой работе. Первый. Действительно ли теория реинкарнации является универсальной, общерелигиозной и древнейшей? Второй. Признавалась ли идея реинкарнации пророками Ветхого Завета? Третий. Есть ли представление о переселении душ в книгах Нового Завета? Четвертый. Действительно ли раннехристианские писатели до Пятого Вселенского Собора признавали идею реинкарнации? Пятый. Действительно ли Ориген учил переселению душ и было ли это учение отменено в VI веке на Константинопольском соборе?